Хатаки хотел найти его в первый день прихода в Коноху, но чутко не получилось. А вчера настроение немного подпортилось. Да еще и два горе следопыта. Хули надо той бабе? Хочет отомстить. Удачи ей в этом. Захочу, сам украду ее из кусы и сделаю своей рабыней. Да выебывается эта мелкая рыжая шлюха. Просто не хочется тратить на эту шлюху столько времени и сил. Думал Какаши, завтракая. После утреннего приема пищи юноша оделся, изменил цвет волос на привычный золотистый и пошел гулять по Коноху. Какаши пришел к дому Гая и уверенно постучался в дверь. Никто не открыл. Напротив жилища Гая была тренировочная площадка. Какаши, недолго думая, присел на скамью у спортплощадки и стал наблюдать за домом семьи Майта. Так наступил вечер, и Какаши понял, что лимит ожидания истек. Хатаки прошелся по площади, заглянул в кафе, немного перекусил. Сегодня на улице было холоднее, чем вчера. Какаши проходил по набережной у местной реки. Речная тихая гладь отражала редкие тусклые солнечные лучи, что едва пробивались через плотный заслон темно-серых облаков. Какаши присел на берегу, рассматривая бесконечно хмурый небосвод. Внутри парня было яростное желание разрушить всю Коноху. В тот день его и Сакума раздирали на куски, коноховские псы. А после неизвестного призыва и переноса в другой мир наступил настоящий ад для юноши. Пусть он помнит все как в тумане и обрывками, но в душе до сих пор невосполнимая пустота. Во снах к нему приходит красивая белокурая девушка, и его сердце печально сжимается, проливая слезы. Какаши видит и неизвестное существо с красной кожей, к которому он тоже что-то испытывал. Это была не любовь мужчины к женщине, что-то другое. Как жаль, что он не может вспомнить это все. Все, что радует Какаши, так это то, что Сакума жив и с ним все в порядке. А то существо и девушка, что он искал несколько лет по всем миру. Что ж, возможно, не стоит лезть в свои воспоминания глубже. Кто знает, что станет с юношей, вспомни он все прошедшее с ним в другом мире. Коноха, я так зол. Какаши поднял плоский камень и кинул его вдоль речной глади. Камень словно попрыгун пропрыгал два десятка раз и утонул. Юноша посмотрел в серое небо с тяжелыми тучами. Взглянул на старые улочки деревни Скрытого Листа. И все же, здесь живут люди, что не безразличны мне, и невинные. Кем бы я сейчас ни был, но убивать каждого без разбора я не хочу, уже не хочу. Мне нужен только Хирузин и Данза. Какаши пошел обратно на выход из деревни. Он прошел мимо площади, делая большую дугу и обходя дом Луна и Лины. Ему не хотелось сейчас пересекаться с ними, еще и с таким жестковатым настроем. «Парень, подожди!» — юношу окликнул сзади бегущий человек. Какаши повернулся посмотреть. «Гай, черт, как не вовремя! Чего тебе?» — немного угрюмо спросил Хатаки. Он сначала подготовился к встрече, но прождав целый день, а потом и после неприятных мыслей у реки, думал прийти на встречу с Гаем на следующий день. Юноша не хотел с таким настроением встречать друга детства. «У тебя какое-то знакомое лицо», — уставился на него повзрослевший толстобровик. «Точнее, глаза, я где-то видел тебя раньше». Потер он широкий подбородок. «Как тебя зовут?» «Ты ошибся», — отвернул лицо Хатаки. «Я впервые в Коноху. Меня зовут Тоби, я из страны травы. Вот оно как. А я, Гай. Прости, ты напомнил мне одного человека», — грустно сказал густобровик. «Я пойду, извини еще раз». Майта опустил голову и пошоркал обратно в своем зеленом обтягивающем костюме. Какаши нахмурился. «Постой!» — крикнул Хатаки. Гай остановился и обернулся, посмотрев на юношу своими слезящимися круглыми глазами. «Блядь, ну почему эта встреча происходит именно так?» — выругался мысленно Какаши. «Я здесь со своей теткой, а она сейчас у своих старух подруг. Знакомых у меня здесь нет. Может, пойдем выпьем чего? От компании не откажусь», — предложил Хатаки. Глаза Гая заблестели. «Пойдем. У меня завтра выходной. А потом я говорю ей, я буду трахать твою задницу, пока ты не признаешь меня своим господином. Ха-ха-ха. смеялся юный Хатаке. «Ну ты даешь, Тоби! Ик! Уху-ху, вот это винцо! Не думал, что от алкоголя так заносит!» Гай стоял в переулке и пытался отлить, доставая своего зверька из зеленого комбинезона. «Да, винишко что надо!» Потрусил какаши пустой уже четвертой бутылкой. «Ты чё в первый раз пьешь?» «Ага!» Улыбнулся густобровик и все-таки справился со своей задачей. «Ух, вот как!» Задумался какаши. «Слышь, Гай, у меня есть пивос, жесть как прет!» Прикупил его у одного паренька. «Конечно, смешивать эти напитки нельзя», — сумничал юноша, что постоянно их мешал. «Но когда я бухой, мне плевать. Ты чё там, отлил?» «Ага», — ответил довольный Шиноби Анбу. «Ну а чё ты там стоишь? Гоняешь зверя, что ли?» «Не е, комбинезон без ширинки, неудобно. Так сделал бы ее. В чем проблема?» Загнул бровь какаши. «Да я де, ик, делал, но я так машу ногами». Гай заржал, что однажды зверь выскочил из норки. Прям во время моих танцев с вражеским шиноби. И я. Он покраснел. В запале битвы, ударяя коленом в прыжке ему в голову, шлепнул своим зверьком ему прям по щеке. Майта отвел взгляд. «С этих пор ношу комбинезоны без ширинок. Нихуя себе!» — присвистнул какаши. «Ага», — вздохнул густобровик. «Опасный ты человек, Гай». Какаши, пошатываясь, достал из четвертого слота бочонок с пивосом, купленный в шляпе кабана. «Погнали, разольем по бокальчику, Тоби», — спросил голубой зверь Канахи, еле стоя на своих двоих. «Где мы?» «Расслабься, Гай, сейчас все будет». Хатаке, пошатываясь, открыл входную дверь в заведение Борзея. «Добро пожаловать в квартал горящего Кунея. Салон Борзея приветствует вас», — натренированным голосом поприветствовала молодая расфуфыренная куколка. «Да, да, я и мой друг», — какаши обнял Гая за плечи. «Хотим отдохнуть с вашими лучшими зайками». «Да, Гай, да». В победном жесте друзья подняли руки вверх. «Да, проходите, господа, все будет в лучшем виде», — улыбнулась милая красавица. Юношей провели в большую комнату. Низкий потолок, горящие свечи, длинная красная штора, отсекающая половину комнаты, и комфортабельный кожаный диван бордового цвета. «Присаживайтесь». Минутку ожидания. Девушка упорхала в другую часть помещения. Ребята присели на диване, откуда-то играла тихая музыка. Откуда? Хуй его знает, им было плевать. Через минуту принесли вино и поставили на столик, что стоял перед похотливыми шиноби. Гай смущенным взглядом проводил официантку, а та ему подмигнула, уходя и выписывая своей задницей бесконечную восьмерку. Голубой зверь Канахи задышал, словно пробежал сотню километров. «Чё, понравилось?» — улыбнулся какаши. «Ага». Красная штора отодвинулась в сторону, и в комнату по одной стали входить горячие сексуальные девочки. Каждая зайка подходила к ребятам ближе в манящем нижнем бельишке, медленно кружилась, выставляя свои самые аппетитные места, и становилась возле стенки к остальным. У Гая забегали глаза, и кровь одинокой каплей стекала из его левой ноздри. Девочки разглядывали юношей с неподдельным интересом, некоторые не отрывали своего горячего взгляда, другие, краснея, потупили глазки в пол. «Господа, как вам девочки? Выбирайте любую», — улыбнулась идеальной улыбкой эффектная ухоженная женщина лет 40-ка. «Борзея исполнит все ваши сокровенные желания. Гай, выбирай, которая понравилась», — улыбнулся Хатаке похабной улыбочкой. «Можешь взять сколько хочешь, я угощаю. Девочки все хорошенькие. Хи-хи-хи». Игриво засмеялись зайки после слов какаши. «А он так хорош. Ага, такой красавчик. Вот бы попробовать его. А ну тихо», — прервала щебетание девиц хозяйка. «Ладно», — сказал какаши, видя, что Гай, видимо, стесняется. Похоже, у него еще не было опыта с девушками. «Мы берем всех. А, да», — прислонил юноша палец к губам и добавил. «И ту официантку, которая принесла вино, тоже берем». «Вау!» — воскликнули удивленно девушки. «А осилите?» — не с издевкой, а с настоящим интересом спросила хозяйка заведения. Ага, Какаши улыбнулся своей хищной улыбкой. Еще и на тебя сил останется, красавица. Подмигнул он хозяйке. Женщина покраснела. Она была опытна и сексуальна. Какаши смотрел на нее и видел сочную тигрицу в самом расцвете сил. Огромные сочные груди, пышная задница, худенькие руки и ножки, плоский живот, сияющие карие глаза и длинные черные волосы. Женщина изучающим взглядом прожигала юношу. И ему это нравилось. Соятян, обратилась хозяйка к одной из девочек, повесь-ка вывеску, что сегодня мы закрыты. Глава 17. Ладно. Сказал Какаши, видя, что Гай, видимо, стесняется, похоже, у него еще не было опыта с девушками. Мы берем всех. А, да. Прислонил юноша палец к губам и добавил. И ту официантку, которая принесла вино, тоже берем. Вау! Воскликнули удивленно девушки. А осилите? Не с издевкой, а с настоящим интересом спросила хозяйка заведения. Ага. Какаши улыбнулся своей хищной улыбкой. «Еще и на тебя сил останется, красавица!» Подмигнул он хозяйке. Женщина покраснела. Она была опытна и сексуальна. Какаши смотрел на нее и видел сочную тигрицу в самом расцвете сил. Огромные сочные груди, пышная задница, худенькие руки и ножки, плоский живот, сияющие карие глаза и длинные черные волосы. Женщина изучающим взглядом прожигала юношу, и ему это нравилось. Соятян, обратилась хозяйка к одной из девочек, повесь-ка вывеску, что сегодня мы закрыты. Гости вместе с разукрашенными зайками и сочной хозяйкой прошли из комнаты презентации в другое помещение. Темные тона, небольшое окно, фуин печати, регулирующие температуру комнаты, большая кровать, застеленное белым чистейшим покрывалом и широкое кресло, стоящее в углу у стены. Все аккуратно, чисто, без миллиметра пыли. Ну прям номер шлюкс. Какаши просто распирало от выпитого алкоголя. Его немного заносило, реальность чуть-чуть плыла на лице дурацкая улыбка. Девушки застыли, не зная, что делать. У них еще не было любовных ночей таким составом. Обычно максимум две девушки выполняли свою работу. Даже директор борделя вон стоит, замялась как школьница. У Какаши было ощущение, что он попал в монастырь юных девиц, а не салон интимных услуг. Неужели застеснялись? Хатаки только шире улыбнулся. Ахаха! Потер он свои глаза как порно-мудрец. Ну что же вы, девчата? Ответа он ждать не стал. Подошел к официантке. Взял ее за руку. Та немного застеснялась, но не вырывалась. Какаши подвел ее к Гаю. «Развлекайтесь!» Подмигнул он растерянному Гаю. «А вами, зайки?» Юноша посмотрел на остальных девушек с их хозяйкой. Медленно развязал пояс с кимоно и отбросил одежду в сторону. Ледяная рука сформировалась на своем законном месте. «Займусь я!» Какаши подошел к толпе раскрасневшихся тяночек. Их глазки бегали в ожидании, кого же юноша будет ебать первый. Но вопреки их угадайкам, Какаши потянул за собой трех сучек и подвел их к кровати. Не спеша стянул с каждой трусишки. Девчонки улыбались, их коленочки покраснели, как и нежная кожа на щеках. Какаши улыбнулся, разглядывая их идеально выбритые киски. Какие симпатяшки! Сделал комплимент юноша под аккомпанемент девичьих довольных вздохов. Молодой Хатаки взял первую девочку и поставил ее на край кровати на четвереньки, с двумя остальными поступил так же. «Можете пока разогреться, папочка скоро войдет в вас», — сладким голосом произнес юноша. Девчонки заулыбались как хитрые лисицы, они любили похвалу, как и каждая женщина, жаль, не все посетители были такими обходительными. «Как скажете, молодой господин», — ответила шатенка, стоящая на коленках посередине и запустила свою ручку к подружке справа. Сладкий стон вырвался из еще молодой 17-летней брюнетки. Какаши посмотрел на хозяйку. Он притянул ее к себе и засосал ее сочные губы. Пара секунд столкновений их влажных губ и вот, женский розовый язычок уже вовсю боролся на открытом воздухе с языком Какаши. Девочки восторженно запищали. Какаши положил хозяйке на плечо руку и придавил женщину вниз, ставя ее на колени. Он развязал шнуровку на широких штанах и достал уже отвердевший член. «Вау!» Разнеслись женские возгласы по комнате. «Смотрите, девочки, вот это елдак! А во! А эта штука не убьет! Я такого еще не видела! Я тоже! И я!» Какаши взял рукой хозяйку за подбородок. Она уверенно приоткрыла свой рот пошире, и юноша вставил член в горячий ротик без всяких стеснений. Она стала сосать, словно вакуумная помпа. Ноги Какаши хотели подогнуться от первых мощных втягиваний его плоти в мягкую глотку. Какаши вставлял ей член, проникая все глубже в горло. Через несколько глубоких проникновений юноша остановился, зажав женщине пальцами нос. Он смотрел в ее слезящиеся карие глаза, в женщине горела похоть. Какаши продержал так еще 20 секунд. Женщина стала немного дергать головой, пытаясь вырваться из-за нехватки воздуха, и юноша ослабил хватку с ее головы, позволяя директрисе борделя сорваться с его члена. «Фа!» — хватанула Милфа глоток воздуха вместе со своей слюной. Какаши, дав ей этот спасительный вдох кислорода, безжалостно вставил свой хер обратно в ее влажный горячий рот и продолжил изгаляться над этой шикарной шлюхой. Девушки, сквозь разноцветные трусики, стали потирать свои киски от зрелища, как ебут их директрису. «Никогда не видела такой большой хер», — тихо говорили зайки. «Ага, как он заходит в ротик Мэрисами. Да и Мэри сама никогда никого не обслуживала, а тут так старательно сосет у него». Хозяйка основательно занялась прибором юноши с нестесняющимся удовольствием и всей женской расторопностью. Какаши, предоставив женщине всю свободу действий, взял за руки ближайших двух девочек, сочную блондиночку с белоснежной кожей и зелеными глазками и худенькую кореглазую шатенку с сисечками первого размера, как у юных девиц. Юноша поставил девчат на колени рядом с сосущей женщиной. Он достал свой член изо рта Мэри и вставил в ротик сначала блондиночке, окуная хуй в ее горло, следом шатенке, перемешивая в их ртах общую слюну. Мэри сама кинулась посасывать его левое яйцо. «Аккуратней, дорогая», — тихо сказал Какаши, наслаждаясь ласками своего хозяйства. Блондинка последовала примеру хозяйки заведения и стала полизывать второе яйцо. Вздыбленный член Какаши надрачивала плоская шатенка, засасывая его толстую головку и громко причмокивая. Шатеночка не забывала делиться с хозяйкой и блондиночкой. «Как вы хорошо сосете, девочки!» — хвалил Какаши стоящих на коленках женщин. «Ммм!» — мычали их занятые ротики в ответ. «Лись, лись, чавк, чавк!» — доносились звуки, переполненные похоти. Блондинка соскочила с члена со слезящими глазами. «Молодой господин, ваш член сосать одно удовольствие!» Шатенка остановила свой язычок и немного грустно добавила. «Я не могу взять его на всю длину, только Мэри сама с ним справляется». Какаши только ухмыльнулся. Девочки, стоящие на кровати рачком, постановая и лозили нежными пальчиками по своим уже мокрым щелкам, призывая Какаши как можно быстрее вставить свой член в их узенькие пизденки. «Господин, я уже не могу терпеть. Я тоже. Войдите в мою киску». Но юноша не торопился. Он не маленький мальчик, что будет слушаться мокрощелок. Да и рядом стояли еще девочки, что стоя мастурбировали свои цветки. Какаши взглянул на залевших девочек, дрочивших в отдалении, и поманил пальцем к себе еще четырех шлюшек. Они с разгоряченными лицами послушно встали рядом с юношей. Какаши притянул к себе самую стеснительную и засосался с ней. Сразу подтянул рукой вторую зайку, вытаскивая свой язык из стесняшки и целуясь с зайкой. Через мгновение язык юноши переплелся с языками стесняшки и зайки, словно голодные щупальца в поисках угощения. Какаши нащупал рукой третью свободную девочку и, схватив аккуратно пальцами за ее мокрую киску, притянул девчонку ближе и стал играть с ее цветком, словно на струнном инструменте, теребя ее твердую жемчужину. Последняя девочка осталась в одиночестве всего лишь на мгновение. Ледяные пальцы, что сейчас вовсе не обжигали кожу девушки холодом, уже проникали в ее узкую пещерку. Девушки застонали громче прежнего. Вся комната наполнилась женскими стонами. «Да, да, господин, ваши пальцы входят в мою киску. Ваш член не знает пощады. Господин, у вас такие вкусные губы и яйца», донеслось снизу. Гул сексуальных девичьих стонов заполонил борзею. Какаши в эти минуты разносила не на шутку. Алкоголь бил в голову. Кругом стонущие красивые девушки. Сиськи всех форм и размеров. Горячие пёздочки мелькали перед его глазами, поджигая внутри самый настоящий пожар. Какаши, облепленный женщинами, подобрался к трем девочкам на краю кровати и приступил к траху первой текущей киски. Юноша доставал член, и его сосали девушки, стоящие на коленях вместе с хозяйкой. Шлюшки, стоящие по бокам, насаживались своими узкими щелями на пальцы какаши, громко крича от удовольствия. Стесняша и зайка, целующиеся с юношей, заглатывали его язык по очереди, словно это лучшее угощение на свете. Они облизывали его шею и посасывали его горячие уши. Какаши достал член из очередной выебанной киски, и Мэри сама всосала его своей глоткой. ГЛ. ГХГХ. КХ. Директриса заглатывала хуй словно водоворот, показывая свои, поистине, уникальные возможности. Какаши не выдержал этих прекрасных издевательств и кончил ей в глотку. Мэри сама, поперхнувшись, проглотила все без остатка. «Ты такая умелая девочка, я оставлю тебя на подсосе». Вытащил какаши пальцы из киски одной из девочек и вставил в рот женщине, потрепав ее за каемку щеки. «А после, если ты хорошо будешь стараться, я выебу тебя как королеву». «Хорошо, милый, как скажешь», — ответила она с пальцем за щекой. На кончивший член какаши накинулись блондинка с шатенкой, слизывая остатки спермы. Какаши погладил ротик Мэри сама, проводя большим пальцем по губам. «Какая послушная, мне это нравится». Молодой Хатаки поставил всех девочек на четвереньки на этой огромной постели в два этажа. Он бросил взгляд в сторону кресла, где должен был быть Гай. Официантка прыгала на нем сверху. Какаши улыбнулся, внутренне отмечая, что Майта Гай прошел экзамен на Трахинина. Сам же Трахикаге повернулся к целому саду розовых цветков. Столько нежных бутонов перед его глазами. Такие влажные, манящие. Девушки раскрыли своими пальчиками свои киски и водили ягодицами, призывая какаши поскорей вставить им. Юноша испробует каждую, без сомнений. «Господин, я хочу первый. Я тоже хочу». Призывали пигалицы начать именно с них. Мэри сама стояла на коленях в ожидании угощения. Какаши подступился к тяночке, что была посередине, и та, посматривая на приближение юноши, раскрыла свой бутон пошире, растягивая пальчиками упругие половые губы. Какаши приткнулся к ней головкой члена, с натугой проталкиваясь в ее узенькую пизденку. «Ах!» — вырвался сладкий стон из ее сочных губ. «Вот это член! Какой он толстый!» Юноша проник в нее глубже и стал не спеша насаживать девицу на свой елдак. «А-а-а!» — стонала пигалица. «Да, еби меня, красавчик!» Какаши стал быстрее натягивать тугую киску этой черноволосой потаскухи. Шлюшкам слева и справа юноша вставил в их дырочки по два пальца и стал долбить их, тряся своими руками, словно они под высоковольтным напряжением. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а больше не выдержала. Кончаю. Кончила брюнетка. Какаши достал хер и вставил его хозяйке, стоящей на коленях, упираясь в самую глотку. Юноша не щадя долбил ее рот. Через десяток секунд он вытащил свою дубину. Тягучая слюна тянулась от члена к ее рту. «Я следующая. Потом я. Чур я после нее». Какаши вставил следующие шлюшки. Они мелькали перед его глазами. Маленькие попки и попы побольше. Тугие киски одна за другой насаживались на член, получая свою порцию удовольствия. Зайки менялись по кругу, честно делясь друг с другом красивым юношей. «Кончаю. Не могу больше терпеть сейчас каончу. Что это я сейчас писаюсь?» Удовлетворив каждую сучку в этом салоне, Какаши принялся за десерт. «Ты хорошо отсасывала мой член, малышка», — похвалил Хатаки Мэри саму, поднимая ее с колен, колготки на которых давно стерлись. «Ты такой горячий мальчик, а твой член?» Довольно облизнулась прекрасная Милфа. «У меня нет слов, и девочкой», — покраснела директриса борделя. «Меня давно никто не называл, так приятно», — улыбнулась она теплой улыбкой. «Так не надо никаких слов, если их нет», — улыбнулся Какаши, сладко сощурив алые глаза. «Иди сюда, моя горячая сосалочка». Юноша притянул Мэри саму за талию. «Пора твоей киске тоже получить моего члена. А вы, мои кошечки», — Какаши посмотрел на довольных раскрасневшихся девочек, лежащих устало на кровати. «Приготовьтесь к новому заходу, пока я занимаюсь вашей хозяйкой». В ответ посыпались возгласы восхищения и десятки комплиментов. «Вот это монстр! Он точно человек! Вот он дает! Моя киска чуть не разошлась по швам! Моя тоже! Я хочу его еще! И мне оставь! Я тоже хочу еще! Какой он красивый! А какой у него член! Да! Я давно так не кончала!» Под возгласы выебанных девочек, Какаши снимал одежду с Мэри сама. Он расстегнул черный лифчик, который как герой сдерживал сиськи четвертого размера, и сочные арбузы вывалились из кружевных черных чашечек. «Сочные сиси», — сделал юноша комплимент, уже влюбляясь в эту, что удивительно, упругую грудь. Мэри сама довольная покраснела, хотя лицо у нее и так было все красное и в слюнях от длительной ебли рта. Какаши развернул ее задом к себе, вдохнул запах шелковистых, черных, как ночь, волос, руками поглаживал ее аппетитные бедра. Ротик хозяйки борделя приоткрылся, горячо вдыхая воздух. «Тоби!» — выдохнула женщина горячую порцию воздуха. Какаши взял сзади ее юбку и медленно стал рвать ее, разделяя пополам и полизывая в этот момент ушко Мэри. Воздушная ткань была отброшена в сторону. Какаши кусал директрису за мокрую от пота шею, прислоняя стоячий член к ее аппетитной оттопыренной заднице. Она терлась об него, будто стриптизерша о шест. «Какой он горячий и твердый у тебя!» — шептали сочные губы женщины. «Я так хочу его!» — постанывала знойная Милфа, желая, чтобы член Какаши поскорее заткнул ее протекающую дырочку. Юноша разорвал на заднице ее черные колготки, аппетитные ягодицы сексапильно вырвались наружу. Какаши раздвинул чуть шире ее длинные умопомрачительные ножки и стоя загнул ее в пояснице. Директриса руками растопырила свои пышные ягодицы, показывая свою давно взмокшую пизденку. Довольный видом юноша подвел толстый член к ее щелке и поводил головкой по ее слегка растянутым половым губам, хорошо смазывая свою дубину и дразня Мэри еще сильнее. «Ты хочешь, чтобы я вошел в тебя?» — ухмылялся молодой Хатаки. «Да-да», — произнесли ее пухлые горячие губки. «Громче, шлюшка», — приказал юноша. «Да, войди в меня», — прикусила нижнюю губу женщина, наслаждаясь от подчинения этому мальчишке. «Я уже давно хочу ощутить этот член внутри». Какаши, улыбаясь, пристроил член прямо у самого входа в ее киску. Он крепко обхватил женщину за талию, будто переживая, что она сорвется как необъезженная кобыла, и жестко вошел в нее на весь размер, без всяких прелюдий. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ноги Мэри подкосились, но Какаши удержал ее, и, выждав буквально секунду, начал жестко ебать эту охуенную милфу. С щели директрисы обильно стекали соки, брызгая от проникновения юноши во все стороны, будто от сжатия долек мандарина. Какаши трахал ее, заходя почти на всю длину члена, безжалостно трамбуя ее матку. «Твой огромный член буравит меня. Внутри все горит», — пищала женщина, как молодая девица. «Твоя щелка такая узкая, Мэри», — хвалил ее Какаши, увеличивая темп долбежки. «А-а-а-а-ах!» Звуки хлюпанья и хлопанья киски. Капли брызг летели с ее пизденки. Обвисшие половые губы киски так крепко обтянули толстый член, что думалось, они вот-вот лопнут, как натянутая резина. Какаши трахал ее от души, жестко проникая в нее и все усиливая напор. В какой-то момент юноша стал терять над собой контроль, долбя ее слишком жестко по человеческим меркам. «А-а-а-а-а-а!» — кричала Мэри. «Ты меня порвешь! А-а-а-а-а! Больно! Больно! А-а-а-а-а!» В болевом экстазе кричала эта самка, заводя внутреннего зверя какаши еще сильнее. Его низкий, нечеловеческий рык стал невольно вырываться наружу. На секунду Хатаки почувствовал себя бесконтрольным бешеным зверем. Мгновение, и пелена слетела, орущая Мэри сама в слезах. Какаши, тряхнув головой и сбивая наваждение, запустил через свой член сверхрегенерацию и заживил ее внутренние травмы от жестоких проникновений, продолжая также жестко насаживать ее на член. Женщина почувствовала, как боль исчезла. «А-а-а-ха-ха! Да, да! Какой член? Какой член?» Боль полностью исчезла, и Мэри сама стала наслаждаться от того, как какаши берет ее. Юноша увеличивал скорость и силу долбежки ее киски, будто пытаясь пробить ее членом словно бетонную стену, вливая все больше энергии исцеления. «Боги!» — истерично заливалась женщина. «Это о! Это о лучшие! Что было со мной?» — выкрикивала зажигающая Милфа, провоцируя какаши ебать ее еще жестче, выворачивая половые губы ее пизденки наизнанку. «А-а-а-а-а! Кончаю!» — запищала Мэри во все горло, заливая брызгами пол. «Боже! Ах, ах, такое у меня, ха, ха, впервые! Я чуть, ха, не сошла с ума!» Задыхаясь от удовольствия и обернувшись, выговорила Мэри. Какаши вытащил член и, закатывая глаза, очередной порцией спермы залил ее задницу, спину, попадая ей и на лицо. «Фу-ух!» — выдохнул довольный юноша. «Ты такая горячая штучка, Мэри!» — похвалил какаши хозяйку заведения. «Спасибо!» — покраснела Мэри. «Мой господин!» «Ха-ха-ха!» — засмеялся Хатаки. «Ты чего?» — убила его женская реакция. «Можно тебя так называть?» Посмотрела Мэри довольными глазками. «Раз так хочется, называй!» Улыбнулся какаши доброй улыбкой. «Мне по барабану. Отдохни пока!» — хлопнул юноша по ее, еще оттопыренной заднице. «Ванная у вас есть? Я хочу искупаться!» «Да, мой красивый господин!» — смущаясь, ответила довольная сексапильная красотка. Какаши обернулся. «Гай, ну, ты как? На кресле его не было. Ваш друг сейчас в бассейне вместе с нашей официанткой, молодой господин!» Сладким голоском прощебетала одна из выебанных девочек. «Вот чертяка!» — улыбнулся юноша. «Ну что, девочки, кто со мной в ванную?» «Я, и я, я тоже хочу, возьмите и меня!» — оживились девочки борзые. Глава 18.1. Какаши и Гай покинули квартал горящего Кунея только через 5 дней. Гаю даже пришлось отлучиться на работу между вторым и третьим днем, дабы выпросить больничный. Море вина было выпито в борделе Борзея, сотни оргазмов получено. Какаши трахал работниц салона и днем, и ночью, сливая свою чакру и сперму от бесконечного либидо. Он словно ушел в трахучий запой, как трахоголик. Сколько ни трахал девичьи пизденки этих девочек, а все было мало. Слишком он жадный был до кисок. Ох уж это бесконечное либидо. Помимо траха, какаши еще и жрал как настоящий дракон. Продукты и алкоголь стекались ручьем в заведении Борзея, опустошая ближайшие магазины и прилавки. Шлюшки поочередно готовили завтрак, обед и ужин, а какаши готовил их. Вот так и работал бордель, ублажая похотливого трахикаге. Трахинин же Гай бегал по кустам со своей официанткой. Влюбился, что ли? Кто его знает? В жизни бывает и не такое. Какаши же трахал мокрощелок со всей душой и расторопностью, наслаждаясь своей весной юности. В итоге, как ни крути, но Гаю пришлось идти на работу. А молодой Хатаки вроде как поднасытился за 5 прошедших дней, и друзья решили закончить их мини-отпуск. Шлюшки не хотели отпускать молодых шиноби. Мэри сама вообще предложила какаши чуть ли не взять ее в жены и управлять вместе с ней салоном. Она была даже не против, если бы юноша поебывал других женщин. Он пообещал ей, что как-нибудь заглянет к ней еще в ближайшее время. Уж больно Милфа была хороша. Денег брать она наотрез отказалась. Но юноше было плевать. Он кинул тугой кошелек на стол и ушел, напоследок чмокнув губами, оставляя женщине воздушный поцелуй. Тоби, друг, никак не мог угомониться голубой зверь Канахи, радостно размахивая руками, вспоминая его время, проведенное с официанткой. Вот это было охеренно. Ага, согласился Какаши. Неплохо, неплохо, возмутился Майта. Да это было охеренно. Фиротянта Акаая делала. Закачаешься. Хихи. Хатаки улыбнулся. Гай, это все весна юности. Весна юности. Гай заинтересованно посмотрел на Какаши. Ты тоже живешь весной юности. Типа того. Улыбнулся молодой Хатаки. Ладненько, мне пора, а то тетя уже, наверное, обыскалась меня. Ага. Показал Гай большой палец вверх. Еще увидимся, Тоби. Ага. Махнул Какаши рукой и ушел в переулок на другой улице. Шуншин и он за деревней. Пора хорошо отоспаться. Как же хочется жратьки. Жалобно проговорил мальчишка, бесцельно бродящий по темным бесконечным лабиринтам подземелья. Его одежда уже была изорвана после нескольких битв за выживание. Глаз, смотрящий потерянно в никуда, уже привык к темным коридорам, пусть на потолках и висели тусклые кристаллы, едва заметно освещая лабиринт, но все же, видимость оставляла желать лучшего. В этом сумраке узнать в мальчишке человека было труднее, чем рассмотреть пламя свечи на расстоянии километра. Грязь, запекшаяся кровь, как его, так и тех, кто пытался его убить. Мальчишка походил больше на гоблина, чем на человека. В ближайшем городе Рейнхард, названном в честь погибшего героя, в гильдию поступила заявка на устранение опасного гнезда гоблинов, из-за которого уже 3 группы начинающих авантюристов погибли, и, возможно, погибнут еще. Было решено направить в гоблинские лабиринты авантюристов серебряного и золотого ранга. Следующая группа опытных наемников выдвинется уже этим утром. Мальчишка брел по бесконечным пещерам в поисках еды. Внезапно он услышал, как маленькие зеленые человечки ругаются. Зловещая улыбка мальчишка натянулась. «Вот и еда!» – прошептали его грязные губы. Какаши незаметно подкрался к гоблинам ближе. Его поступь настолько была тихой, будто привидение подкрадывалось к своей жертве. Мальчишка уже успел отметить, что гоблины достаточно пугливы и сторонятся каждого шороха, так что он были ниже травы и тише воды. Его единственный глаз уловил группу из 6 гоблинов, которые, к удивлению мальчика, били палками другого гоблина. Какаши бросил на него взгляд. «Этот человечек отличается. Почему у него красная кожа?» Задумался мальчишка. Вдруг у него закололо в голове. Неизвестные картинки стали мысленно пробегать, будто кинолента. Десятки ниндзя со зловещими лицами бегут на него, режут его тело, поджигают его кожу, кругом кровь, летящие куски мяса, отрезанные руки и ноги. Мальчишка взялся за голову своей культей и сильно скривился. Одинокая слезинка скатилась с его глаза. Ему стало больно в груди. Он взглянул на красного гоблина еще раз, и ему стало жаль его. Какаши в гневе сжал кулак и бросился на зеленых гоблинов. В этот момент, в адском лабиринте, красная нить судьбы соединила 2 души, гоблина и человека. 2 потерянных мальчишек, что пройдут бок о бок сотни битв и станут настоящими друзьями. Молодого Хатаки, как всегда, разбудил снежок. Юноша проснулся, закурил успокоительный сбор трав. Хозяин, отвлек Какаши снеговичок, занимаясь приготовлением ужина. Какаши проспал несколько дней. Кусимир просил передать, что Кусибок со снежными волками выполнили задание по сопровождению девушек. Он хотел доложить и раньше, но вы были заняты. Вот как? Хорошо. Какаши и не сомневался, что волки сделают свое дело. На дворе вечерело. Какаши принял горячую ванну под открытым небом. Поужинал. После, юноша потренировался, выполняя свой базовый комплекс упражнений, доводя себя до легкой усталости. Когда он закончил, на дворе уже была глубокая ночь. Закончив свои тренировки, Какаши еще раз плотно покушал. Ночной жор, он безжалостен. Ну, а теперь, пора начинать подготовку. План захвата Хирузина вступает в свою реализацию. Какаши встал на широкой поляне Леса Смерти, в приличном отдалении от Канахи. Ледяной протез сформировался, дополняя руку. Слот 2. Таинственный убийца. Произнес Хатаке, и комплект черных одеяний сформировался, заменяя его повседневную одежду. Он специально убрал маску и капюшон, открывая полностью лицо. Чакра в его теле стала концентрироваться в густые шаровые образования, укрепленные стихией льда. Юноша готовился высвободить чакра склепки. Техника телесного клонирования. Сложил юноша печать концентрации одной рукой. Двое из самых укрепленных клонов сформировались, обволакивая насыщенные чакрой ледяные сгустки. Каждая из созданных копий способна на равных сражаться со средним джонином. А копия комплекта «Таинственный убийца», что сейчас была надета и на клонах, частично увеличивала их показатели скорости и скрытности. Чакра в организме юноши заметно подсела. Перед Какаши стояли точные копии в таких же черных туманных одеяниях. Юноша мысленно создал образы лиц, стоящих перед ним клонов, вспоминая убитых по дороге в Канаху ниндзя. «Техника превращения», — произнес Какаши, и лица клонов изменились. Какаши удовлетворенно кивнул и продолжил создавать усиленные копии, делая их в количестве 10. Такой вот небольшой, но усиленный состав, способный дать бой джонинам. «Теперь вы, командиры», — обратился Какаши к самым усиленным клонам. Копии и так это понимали, когда создавались, но юноша не против был уточнить это еще раз. «У каждого из вас будет в подчинении по 30 клонов. Для простоты я обозначу вас в порядке нумерации. Все понятно?» «Так точно», — хором ответил офицерский состав. «Хорошо», — кивнул Какаши. «Сейчас займитесь обороной нашего временного лагеря. Пусть мы и углубились в достаточную глушь, но нужно быть начеку. Мне нужно время для создания остальных клонов. Хай!» Командиры устремились занимать оборонительные позиции и устраивать ловушки в случае внезапного нападения. Техника телесного клонирования. Появились еще десяток клонов, но с небольшим количеством чакры. Техника превращения. Клоны превратились в лесных животных и птиц. Они молча отправились на позиции для охраны периметра и подачи сигнала в случае приближения неопознанных лиц.